Глава 12. Джози рылась в мешке со старыми вещами, которые притащила в свою комнату. Поиски не увенчались успехом. Одежда была слишком большой и безнадежно старомодной. Джози отобрала пару шерстяных платьев, твидовый жакет и потертую бархатную накидку. Из нее можно будет сшить юбку. Кроме того, она отложила в сторону сильно растянутый мужской кардиган и синий джемпер, намереваясь позже распустить их и связать свитер. Остальное Джози начала складывать обратно в мешок, когда снизу раздался голос Кэтлин. Она поспешила на зов. Ирландка поджидала ее у лестницы. «Тут для вас какой-то пакет. Оставили на пороге», — сообщила Кэтлин. «Пакет? Мне?» — удивилась Джози, спускаясь по ступенькам. Она взяла сверток из рук служанки, но та осталась стоять рядом, явно желая, чтобы посылку открыли в ее присутствии. «Я познакомилась с одной женщиной в деревне, Роуз Финч. Она обещала прислать немного сметаны, чтобы я быстрее поправлялась, но никак не ожидала, что миссис Финч так скоро выполнит свое обещание». Джози разорвала коричневую оберточную бумагу и ахнула. Внутри лежала пара новеньких блестящих галош. В одной из них обнаружилась записка. «Это лучшее, что я сумел придумать. К сожалению, пока нет возможности свозить вас в город, но, по крайней мере, в галошах у вас ноги будут сухими. Майк». «Кто такой Майк?» — спросила Кэтлин с беззастенчивым любопытством, заглядывая через плечо Джози. «Пилот королевских ВВС. Он помог мне подняться, когда я поскользнулась и шлепнулась посреди улицы, а потом подвез до дома. Я сказала ему, что туфли у меня промокают, и поэтому одолжила сапоги, которые оказались не по размеру. И еще, что хочу съездить в Сполдинг, купить подходящую обувь. И он вызвался подвезти меня на своей машине. Это было очень любезно с его стороны». Джози чувствовала, что щеки у нее горят огнем. «Если хотите знать мое мнение, у всех этих военных только одно на уме», — отрезала ирландка. «А вы, между прочим, замужняя женщина». «Он командир эскадрильи, Кэтлин. Взрослый мужчина, а не какой-то мальчишка. И знает, что я замужем. Майк просто хороший, добрый человек». «О да, конечно», — ухмыльнулась служанка. «И не думаю, что хозяйка одобрит визиты джентльменов. Она строга к таким вещам». «Смею вас заверить, ни о каких визитах джентльменов в речи не идет», — бросила Джози и поспешила ретироваться, унося под мышкой новенькие галоши. Некоторое время Джози задумчиво сидела на краю постели в насквозь промерзшей комнате, наблюдая, как изо рта у нее поднимается облачко пара. Верно ли она поступила, приняв подарок Майка? А что, если Кэтлин права, и на уме у него только одно? В общении с мужчинами у Джози было мало опыта. Она вышла замуж за первого же парня, проявившего к ней интерес. Лишь бы поскорее сбежать из отцовского дома и злобной мачехи. Кондитерскую, куда Джози устроилась после отъезда мужа, посещали либо пожилые дамы, либо супружеские пары. Так что весь ее опыт общения с противоположным полом ограничивался безобидными шутками с торговцем рыбой по пути на работу. «Но Майк кажется таким милым», — вслух пробормотала Джози. Она подумала, что для поиска подходящей пары галош ему пришлось пожертвовать отдыхом перед ночным вылетом. Джози спустилась на кухню, чтобы приготовить обещанную запеканку. Уложив печень в кастрюлю, она добавила лук и морковь. Пришлось попросить Кэтлин нарезать овощи. Стараясь быть экономной, Джози взяла лишь половинку луковицы. Вместе с мясом она потушила картофель, поскольку ирландка сказала, что это одно из немногих блюд, которое нравится ее привередливой хозяйке. В 6 часов Джози достала готовое блюдо из духовки. Стэн любил обедать ровно в 6, так что она привыкла подавать на стол к этому часу. «Мы можем сначала поесть сами», — предложила Кэтлин, «а потом я накрою для хозяйки». «Она все равно не садится за стол раньше 7:30, а то и 8. Говорит, так принято». «Ну еще бы, коль скоро ты встаешь почти в 9 утра». Ей никогда не приходилось подниматься чуть свет и таскать по лестницам уголь, чтобы разжечь камины в спальнях. У нее в жизни всегда все было легко и просто. А сейчас она продолжает жить в мире, которого больше не существует. Ирландка бросила на Джози свирепый взгляд. «Разве в наше время кого-то волнует, есть ли у тебя в роду титулованные особы?» «Думаю, немцам абсолютно без разницы, на чьи головы падают их бомбы», — согласилась Джози. Кэтлин энергично закивала. «Примерно тоже пришлось пережить нам в Ирландии. Англичане хозяйничали в стране, словно у себя дома, сгоняли ирландцев с их законных земель, чтобы пасти там свой скот. А в прошлом веке, когда грянул великий голод, нас просто оставили умирать. Чем больше ирландцев погибнет, тем лучше. Англичанам больше земли достанется». «Но если вам так не нравятся англичане, зачем же вы приехали сюда?» — спросила Джози. «Очень просто, дома нет работы. Я приехала сюда, прежде чем страна разделилась. В то время Ирландия целиком входила в состав Великобритании, и единственная работа, которую можно было найти, — швейные фабрики в Белфасте. Но мне не хотелось переезжать в большой город, поэтому не оставалось ничего другого, как только пойти в прислугу». Кэтлин замолчала, глядя в окно поверх плеча Джози. «Мне неплохо жилось», — добавила она. «По крайней мере, когда в доме работали другие слуги, было с кем поболтать вечерами. И обязанности разделены между всеми. Теперь осталась одна, надрываюсь с утра до ночи. А ведь уже не так молода, а местные, как и прежде, считают меня чужой». «Так почему бы вам не вернуться на родину, в Ирландию?» — спросила Джози. Кэтлин уставилась на лежащие на коленях руки. «Некому возвращаться. Родители умерли. Остались братья и куча племянников, но у них свои семьи, им не до меня. И работы дома по-прежнему нет». Кэтлин сняла крышку с кастрюли и потянула носом. «Боже, как вкусно пахнет! Никогда не пробовала печенку. Нет, не то чтобы мы не ели потроха, но в детстве нас вообще не часто баловали мясом. Помню, давали рубец. Гадость, терпеть его не могла. А это печень какого животного?» «Овечья. Говяжья намного дороже, а свиная слишком жесткая. А ягненок — в самый раз». Джози положила порцию на тарелку Кэтлин и добавила печеный картофель. Когда она взялась за вторую тарелку, в кухню вошла мисс Харкарт. Служанка торопливо поднялась со своего места. «Вам что-нибудь нужно, мадам?» — спросила она. «Мы собрались поужинать, а вам я подам в 7:30, как вы любите». «Мне просто стало интересно, чем это так аппетитно пахнет на кухне. Я приготовила печень с морковью и луком. Хотите попробовать?» — предложила Джози. «Разве на мой стол попадают не все продукты, за которые я плачу по счетам?» — удивилась мисс Харкарт. «Я сегодня ходила в деревню за покупками, и единственное, что удалось достать из мясных продуктов — кусок печенки. Но Кэтлин сказала, что вы не любите печень». Мисс Харкарт уставилась на густой темный соус. «Ни разу в жизни не ела потроха», — призналась она. «Так попробуйте», — подбодрила ее Джози. «Тут на троих вполне хватит». Она видела, как в хозяйке борются два желания — решительно отвергнуть неблагородный ливер или узнать, каково на вкус блюда, аппетитный запах которого привлек ее на кухню. Победила последнее. «Ну что же», — решила она, — «попробую, пожалуй, маленький кусочек, поскольку нормальное мясо, по всей видимости, исчезло с лица земли». Хозяйка выдвинула стул и подсела к столу. Джози положила небольшую порцию ей на тарелку. Леди ткнула печень вилкой, отрезала крошечный ломтик и положила в рот. Гости и служанка следили за ней, как зачарованные. Брови мисс Харкарт поползли вверх. «Довольно вкусно», — наконец произнесла она вслух. «Напоминает почки и бекон, которые мы ели в старые добрые времена. На гарнир печеный картофель. Вам положить сейчас или подать в столовую?» «Раз уж я начала ужинать на кухне, почему бы не продолжить?» — ответила мисс Харкарт. Все трое молча ели, сидя за большим деревянным столом. Кэтлин краем глаза с удивлением косила на хозяйку. Покончив с ужином, та поднялась на ноги. «Спасибо», — поблагодарила хозяйка. «Вижу, у вас есть кулинарные способности. Надеюсь, вы и дальше будете творить чудеса с той жалкой провизией, которую нам выдают по талонам». «Я постараюсь. Рада, что вам понравилось», — сказала Джози, чувствуя на себе ошеломленный взгляд Кэтлин. Ирландку невозможно было понять. То она жалуется, что на нее свалилось слишком много работы и с радостью принимает предложенную помощь, а то когда мисс Харкарт сама просит Джози взять на себя часть хлопот, служанка выглядит недовольной. «Интересно, как вы намерены готовить одной рукой?» — проворчала она, едва хозяйка скрылась за дверями кухни. «К тому же вы все равно уедете, когда перелом срастется. Давайте договоримся. Если вам потребуется помощница на кухне, я всегда к вашим услугам», — мягко произнесла Джози. «И прежде чем искать новое место, мне действительно нужно время, чтобы набраться сил. Как вы знаете, у меня было серьезное сотрясение мозга, и врачи сказали, что из-за этого я не гожусь для тяжелой работы». «Хм, единственное, что ответила Кэтлин». Джози смотрела, как женщина суетится, собирая грязные тарелки и складывая их в мойку. Очевидно, присутствие в доме непрошенной гости она воспринимает как угрозу. Кэтлин боится, что ее положение пошатнется, или считает, что мисс Харкарт и вовсе отдаст предпочтение более искусной кухарке. Наблюдая за ирландкой, Джози чувствовала зарождающуюся в сердце жалость. Старая служанка боится лишиться места просто потому, что ей некуда будет пойти. На следующий день Джози не решилась предлагать помощь, но Кэтлин сама сделала первый шаг. «Так как же мы поступим со свиными колбасками?» — спросила служанка. «Моему мужу всегда нравилась жаба в норке», — сказала Джози. «Думаю, для теста мы могли бы использовать яичный порошок». «И как их готовить? Вы что, никогда не пробовали колбаски в тесте?» Джози недоверчиво уставилась на Кэтлин. «Я же говорила, знатные люди не особенно-то жалуют простецкую пищу, а традиция в этом доме — закон. В Ирландии мы ели кровяную колбасу, но колбаски в тесте нет, не припомню». «Ну что же, значит, самое время попробовать. Это действительно очень вкусно», — бодро сказала Джози и взялась за приготовление теста. «Желаю удачи. Можете попробовать угостить жабой мисс Харкарт. Посмотрим, что она скажет», — бросила Кэтлин, ухмыляясь в предвкушении полного провала. «Да, так и поступлю. Только сперва узнаю, нет ли у нее возражений». Джози покинула кухню, миновала холл и вошла в гостиную, где мисс Харкарт слушала радио. «Извините, что прерываю, мисс, но я собираюсь приготовить на обед новое блюдо. Подумала, не захотите ли вы попробовать?» «Что за блюдо?» «Жаба в норке». «Хотите сказать, мы настолько опустились, что начали есть земноводных?» «Нет, спасибо». «Это не настоящая жаба, мисс. Просто такое название. На самом деле это колбаски, запеченные в йоркширском пудинге. Звучит так же неприятно, как и жаба в тесте». «Как пожелаете, мисс. В таком случае мы поедим на кухне, а позже Кэтлин принесет вам ветчину», сказала Джози и направилась к двери. «Ну, пожалуй, попробую небольшой кусочек», — бросила ей в спину мисс Харкарт. «Хорошо, тогда я подам вам столовую?» «Да, благодарю», — ответила мисс Харкарт. Шагая обратно через холл на кухню, Джози позволила себе усмехнуться. Блюдо имело успех. Пусть и не оглушительный, но удостоилось заслуженной похвалы. Мисс Харкарт назвала вкус интересным и недурным. Джози подозревала, что хозяйка просто не хочет признаться, что ее предвзятое отношение к колбаскам оказалось неоправданным. Хотя трудно было отрицать, что нынешние колбаски не идут ни в какое сравнение с тем, что делали до войны. Сухарей в них стало гораздо больше, чем мяса. Кэтлин также проявила благосклонность к стряпне Джози. Не пускаясь в долгие рассуждения по поводу вкуса, ирландка с жадностью проглотила свою порцию. Сложилось впечатление, что идея передачи полномочий кухарке новой помощницы начинает ей нравиться. В тот вечер, раздеваясь перед сном, занятие, на которое обычно уходило уйма времени, Джози вдруг осознала, что больше не морщится от боли, стягивая джемпер с поврежденной руки. Она осторожно повела плечом. Мышцы словно одеревенели, но болезненные ощущения исчезли. Сломанная ключица заживала. Открытие вызвало противоречивые чувства. С одной стороны, Джози обрадовалась, что вскоре сможет вернуться к нормальной жизни, но с другой, как только мисс Харкарт и Кэтлин увидят, что их постоялица поправилась, они захотят выжить ее из дома. если только ее кулинарный талант не послужит законным поводом, чтобы остаться. Откровенно говоря, Джози не была уверена, что хочет искать другое место. Конечно, жизнь здесь не назовешь идеальной, но, по крайней мере, в ее распоряжении была теплая кухня, особенно когда после ужина Кэтлин уходила к себе в каморку и нескончаемый запас книг в библиотеке. Джози решилась нарушить правила, введенные мисс Харкарт, не читать на кухне. Она лишь следила за тем, чтобы не класть книгу на стол, а держать на коленях. Но существовала еще одна причина, заставлявшая Джози не торопиться с уходом. Ей хотелось снова увидеть Майка. Джози понимала, как это глупо, и все же от мысли о новой встрече кружилась голова. «Майк был просто добр ко мне», — убеждала она себя. Но до сих пор в ее жизни было так мало людей, проявлявших подлинную доброту и заботу.